церкви мы часто слышим «раб Божий». Что означает это выражение? Конечно же, раб Божий к рабскому состоянию в историческом понимании не имеет никакого отношения. Об этом и Господь сказал очень четко и определенно. «Я не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его. Вас же назвал друзьями». Господь призвал каждого к тому, чтобы он стал его другом, и оставил ему свободу – отозваться или отвернуться. Именно такой свободы лишен раб. У него никогда не было свободы выбора, а у нас есть. Потому и словосочетание «раб Божий» выражает не рабскую зависимость, не рабскую психологию, а осознание величия Господа в сравнении с нашей малостью. Ничего обидного в этом нет. Как не обидно огоньку свечечки равняться с солнцем. Равенство Творца с творением быть не может, а призвание стать другом Божьим есть. На фоне всеобщего рабства, теперь уже не политического, а скорее рабства страстям, привычкам, склонностям, общественному мнению, быть рабом Божьим не только не унизительно, но даже привилегия. Раб Божий не злобе рабствует, не зависит от многих условностей, а предан верен Богу, а поэтому и надежно защищен им от всех волнений мира. Господь видит в таком человеке друга.